А папа? Он знает меня и волноваться не будет. Ну, поехали, только грести буду я. Она, прыгая по камням, добежала до лодки. Ты знаешь, Юра, я решила подать заявление в комсомол. Думаешь, примут? Вы все такие хорошие, как одна семья. А почему бы и нет? А то, что отец? Подавай, Женя. Там послушают тебя и решат. Во всяком случае, мы тебя знаем давно и хорошо, и я лично буду голосовать только за. Он посмотрел на ее маленькие руки, счастливое лицо, обязательно подавая заявление. Она кивнула и продолжала упорно взмахивать веслами, преодолевая стремительное течение. Ночной дождь, казалось, смыл не только паутину и плесень с тайги, почувствовалось и оживление в поселке. Утром приехал Краснов. Колосов встретил его, когда тот неожиданно появился на лошади не с дороги, а с Саратуканской пешеходной тропы. «Михаил Степанович, да откуда же это вы? Здравствуйте!» Тот легко спрыгнул с седла, взял лошадь за повод и, переваливаясь как моряк, пошел впереди. Грязная лошадь устало брела следом. «Из Саратукана, тропинку одну проверил. Можно километров на 10 сократить дорогу», — ответил он, весело блестя глазами. «Что нового?» «Новостей много и большие. Как говорят горняки, готовь с кожаным низом рукавицы». «Разгружать пароходы? Это я могу», — засмеялся Юрка, не поняв его шутки. «Пароходы разгружать придется. Но новости другого порядка. Создано управление по добыче полезных ископаемых. Оно возглавит поисковые службы и все виды горных работ. Наступает наша пора». «Да уж скорей бы, скорей!» «Не вздыхай, надо полагать, что вот-вот покажутся кунгасы, а с ними и аппарат горного управления». Они шли рядом и молчали. Краснов постоянно останавливался, оглядывал поселок и морщил лоб. Юрий внимательно следил за его лицом. Не иначе, как облюбовывает на площадке место для дома культуры. Рядом, наверное, будет больница, ниже школа. К берегу ведет широкая улица, а там речной вокзал. И обязательно со шпилем, размечтался Юрий и тронул Краснова за плечи. «А я бы, Михаил Степанович, дом культуры поставил вон там, в лесочке. Сухо, рядом река, и можно организовать спортивные площадки». По лицу Краснова разбежались веселые морщинки. «Это хорошо, что ты любишь мечтать. Это, брат, и есть движущая сила жизни. Но ты ошибся. Думал я сейчас не о будущем поселка. Об этом рано. Да и едва ли закрепится тут управление надолго. Богатые месторождения стянуты в районе Ратукана и выше. Я думаю о другом. Поступят 1000 тонн груза. Нам нужны хорошие склады. Каждый килограмм прошел тяжелый и сложный путь, и все, что довезли, нужно по-хозяйски сохранить. Идет техника, купленная государством на золото. С ней следует обращаться на «вы». Краснов пошел с лошадью на конебазу. Юрий направился к реке. Кунгасы прибыли после обеда. Кладовщик спрашивал с берега. «Какой груз?» «Техника! Техника! Техника!» Неслось со всех баркасов. Новое слово звучало торжественно. На берег поднялась группа военных без знаков различия. Переговариваясь и шутя, они разглядывали поселок. Неторопливо к берегу подходил Краснов. «Михаил Степанович!» — окликнул его среднего роста блондин. «Абрам Наумович! Здравствуйте!» — Краснов пожал ему руку. «Письма! Свежие газеты за самый последний год!» — кричал надсадно молодой парень, выбрасывая на берег мешки с газетами и сумки. «Письма! А вдруг что-нибудь есть от Вальки?» — бросился Колосов к кунгасу. «Сейчас едва ли», — мелькнула мысль, и он рассеянно подставил спину. «Наваливай!» Как он и предполагал, писем на его имя не оказалось. Он, пожалуй, один из всего поселка, не получил ничего. Да и кто ему напишет?